Он погряз в выдаче сомнительных займов. Сейчас кредиты, не имеющие шансов на погашение, составляют 60% собственного капитала всех американских банков вместе взятых. Continental Illinois грозило банкротство, что продемонстрировало кризис финансовой системы Америки, когда некогда солидные заемщики из сфер энергетики, торговли недвижимостью, из сельского хозяйства и тяжелой промышленности не в состоянии были как вернуть банкам выданные им кредиты, так и уплатить их проценты. Эта весть мгновенно разнеслась по городу. Чикаго грозил финансовый пожар. Инвесторы, вложившие в банк свои деньги под высокие процентные ставки, были взбешены. Они бросились к банку и готовы были разнести его на куски. Осада длилась целую неделю. И только вмешательство государства, испугавшегося за престиж финансовой системы страны и выдавшего субсидии, спасло Continental Illinois от краха. Напуганных вкладчиков удалось нейтрализовать, а Чикаго вписал в свой послужной список еще одну большую, но скандальную страницу. Я улетал из Чикаго поздно вечером. Боинг поднялся почти вертикально, отчего небоскребы, казалось, наклонились к Мичигану. Темный небосвод стал поглощать яркие чикагские огни. Где-то за ними остались южный и северный полюса города. Революционный Хеймаркет, Золотой берег, сумрачные дома негритянского квартала Брунсвиль, пограничная Вестерн-авеню, разделившая город на белую и черную общины. Огни большого города тонули во мгле. Только красные сигнальные на самом высоком в мире небоскребе Сирс долго еще вспыхивали за иллюминатором. О ком молчит колокол? Это место называют самой исторической квадратной милей Америки. Сюда, в Филадельфию, съезжаются со всей страны американцы, чтобы вдохнуть воздух века, побродить по местам, которые чуть не каждому знакомы со школьных учебников. Старинная башенка с часами над залом независимости, где был созван Конституционный конвент. Рядом между Честен-стрит и Третьей стрит стоит дом, где проходили первые заседания законодателей, а дальше, укрытый стеклянным колпаком и застывший в молчании, колокол свободы, наиболее почитаемая посетителями историческая реликвия. Дома-экспонаты раскинулись в парке с вековыми деревьями. Когда-то они были ближе всех к знойному небу, но сегодня историческая миля придавлена со всех сторон филадельфийским модерном из стекла и бетона. Островок истории кажется хрупким и неприметным, но американцы тянутся сюда, и особенно многолюдно было на исторической миле, когда Соединенные Штаты широко отмечали 200-летие своей Конституции, и празднества начались именно в Филадельфии, где она и была составлена. Празднества по-американски шумные, с традиционными карнавалами, шествиями под оркестры, с лентами серпантина, тысячами воздушных шаров, устремившихся в небо, и, конечно, с ряжеными. Сегодня особенно популярны отцы-основатели наций. В толпе вы можете пожать руки Вашингтоном, Джефферсоном, Мэдисоном. Но вместе с неизменными красочными представлениями национальному юбилею придали мощный политический заряд. Историческая миля — лишь фон, лишь декорация спектакля, когда, ударив во все колокола, Америка намерена была пропеть гимн своему сегодняшнему дню —